Первым, кого я встретил, оказался Клабаутерман, корабельный дух. Низенький старик в матросской одежде сидел на корме, курил трубку и задумчиво глядел на меня. «Доброй ночи, Тим», — поздоровался я. «Доброй ночи, Харди», — отозвался он, «хотя скорее уже утро. Я тебя ждал. Утром, не сегодняшним, а уже прошедшим, заявилась твоя тетя и потребовала, чтобы мы отвезли ее назад в Эмден. Давала денег в 3 раза больше, но я поколдовал над капитаном, и он не согласился. Спасибо, Тим. И куда же делась моя тетя? Она наняла другое судно». «Понятно. Наше соглашение в силе, разумеется. Зайдем в Нардине и снимем проклятие с корабля твоего товарища. И я заплачу столько же, сколько предлагала тетя. Последнее было бы излишне, но спасибо за щедрость. Добро пожаловать на борт». Он насекся и уставился на Финбара, тащившего к Тьялку тележку с архивом. «Влезет?» – поинтересовался я. «Магической контрабандой занимаешься, Харди?» Дух корабля неодобрительно покачал головой, но в его глазах я заметил азартные искорки. «Точно», — ответил я, и мы оба рассмеялись. Когда архив и наш багаж были погружены, мягко заворчал мотор. Капитан, которому я сразу заплатил, уже выкрикивал матросам команды, и Тьялк вскоре заскользил по устьюли мимо берегов просыпающегося корка к морю. Мы с Финбаром разместились в небольшой, но уютной кают-компании. Для нас быстро приготовили ирландский завтрак и заварили крепкий кофе. Я почувствовал, как напряжение меня отпускает, и что я наконец могу расслабиться. Я откинулся на жесткую спинку дивана, и мне показалось, что несмотря на это, я прямо тут и засну, хотя выпил уже 3 чашки кофе. Легкая качка и плеск волн, долетающий через приоткрытый иллюминатор, усыпляли. Начиная дремать, я думал, куда направится моя тетка Цицилия. Поедет ли она в мой дом или сразу сбежит вглубь страны? И я до сих пор не понимал, какой черт ее дернул продать меня магистрам гильдии. Цицилия, сколько я помнил, всегда проявляла себя как крайне рассудительная дама. И если уж она ввязывалась в какое-то рискованное предприятие, то уж перед этим всегда тщательно все просчитывала. Перед взором возникла картина. Тетя Цицилия стоит в своем неизменном черном платье, сведя опущенные руки в замок и, поджимая губы, что-то внимательно слушает. Стоит среди огромного зала. Натертый паркет отражает ее темные силуэты и множество золотых огоньков от восковых свечей, горящих в огромных светильниках, свисающих с высокого потолка прямо над нами. Мне показалось, что я нахожусь прямо перед тетей, только смотрю на нее почему-то снизу вверх. А потом за моей спиной послышался голос Мадили в Холивейне, и я понял, что вновь провалился в сон воспоминания. На лице Цицилии отражались растерянность и страх. «Вы прекрасно знаете, что виновны, Цицилия», — говорила высшая светлая. «За то, что вы сделали, вас ждет смертная казнь, и спасти вас может только одно. Вы считаете это спасением? Случайная царапина, одна капля крови и все. Жизнь окончена. У Эгихарда все всегда быстро заживает. Случайные царапины, так вообще моментально. Он их даже не замечает. Я не собираюсь вас уговаривать. Вы просто остались его единственной ближайшей родственницей в нашей стране. А родственник в данном случае лучше, чем любой другой опекун. Тем более у вас есть опыт. Хотя к Гихарду нужен совершенно другой подход. Но если вы откажетесь, нам, конечно, придется искать в опекуны кого-то другого. Вряд ли я могу позволить себе такую роскошь, как отказ», — произнесла Цицилия. «Значит, вы согласны?» «Да, но я хотела бы все-таки получить гарантии с вашей стороны. Продержитесь до совершеннолетия Гихарда, все обвинения в убийстве ваших приемышей будут с вас сняты. Получите от гильдии официальную бумагу. Значит, 9 лет. Что ж, что я должна делать особенного?» Его мать старалась четко следовать нашим инструкциям, и у нее неплохо получалось. «Хотя ей очень не хватало вашего педагогического опыта. У вас, уверена, выйдет гораздо лучше, особенно в плане преподавания магии. Как, я думала, вы позволите ему колдовать? Нет, но он должен быть обучен, иначе стихийное проявление магии станет настоящей катастрофой для окружающих. Мы поставим блокировку на его способности, вы будете обучать его только теории. Получите список необходимых тем, как и список того, что ему преподавать категорически запрещено. С обучением у вас проблем не будет, ему это нравится, и он довольно любознателен. А с чем будут?» Маделев помедлила с ответом. «С его сущностью. Вам придется следить, чтобы она не проявлялась. При любых признаках вы должны срочно связаться с нами. Будь проклят Теодерих и его эксперименты, Тетя покачала головой. Хотя, для вас результат экспериментов моего брата – настоящее сокровище. Да, пожалуй, поговорим о финансах, переключилась на другую тему Маделев. У вас с Агихардом будет совместный счет для любых необходимых расходов. Чеки будут действительны всегда только с вашими обоими подписями. Без его ведома вы расходовать ничего не сможете. Так что в ваших интересах воспитать его так, чтобы он был достаточно щедр. Покупайте ему всегда все, что он захочет. Игрушки, одежду, еду, книги, безделушки, без разницы что. Он должен это получать всегда. А если он захочет что-то чужое, отнять что-либо, это одна из ваших главных задач, чтобы зависть и алчность обошли его стороной. Иначе на вашем опекунстве можно будет ставить крест, и приговор будет приведен в исполнение, вы лишитесь головы. Цицилия мельком глянула на меня и спросила: «Ничего страшного, что мы все это обсуждаем в его присутствии. Мы заключили договор». Эгихарду объяснили, что будет в случае его нарушения. В силу природы его сущности, придерживаться условий вашему племяннику будет крайне трудно. Как выход из положения мы решили использовать эликсир, который избавит его от неприятных и тревожащих воспоминаний. Кроме того, раз в год, накануне его дня рождения, мы забираем его кровь. Не заберем или упустим момент, и его сущность проявится по полной. А этого никому из нас не надо. Ни нам, ни ему самому. Следите за его физическим состоянием. Если у него начнется жар, сразу сообщайте нам. Если у него горит лоб и ладони, если стекла в доме вдруг начинают запотевать или на них вдруг наоборот появляется аномальная изморозь, это значит, что кровь набрала силу раньше времени и ее придется забрать вне срока. А что будет, когда он станет совершеннолетним? Кто будет следить за ним тогда? Маделев промолчала. Тетя едва заметно выдохнула сквозь зубы и не стала больше задавать вопросы на эту тему. Обвела все вокруг взглядом. «Мы будем жить здесь?» «Нет, тут слишком богатая обстановка. На него будет действовать негативно. Вы вернетесь во Фризию. Давно там не были. Цицилия уехала оттуда еще в молодости», произнесла тетя. «Но вряд ли там за полвека что-то поменялось. Север слишком традиционен и консервативен. Во многих аспектах, да. Но кое-какие изменения нашей с вами родины все же коснулись. Приедете, увидите. Купите дом, достаточно большой и добротный, с участком земли. Физическая работа будет Агихарду также полезна. И обучите его экономике. Он должен знать цену любому труду и любому товару. Цена любого сокровища должна измеряться не только силой его блеска. Хорошо. И последнее. Эгихард слишком много времени проводил в одиночестве. Общение с братьями и сестрами у него не сложилось. Приедете во Фризию, подберите детей-сирот без магических способностей, из темных, разумеется, и с покладистым характером. Во Фризии появился подобный приют, удивилась Цицилия. Да, но там вы вряд ли найдете подходящих детей. Цицилия с изумлением посмотрела на Маделев. Даже я удивился, но разворачиваться к светлой волшебнице не стал. Встретился взглядом с тетей. Был уверен, что никакой недоброй улыбки на моем лице не было, как, впрочем, и еще одной эмоции, но Цицилия, видимо, все же считала это в моем взгляде. И я увидел, как ее начало мелко трясти. «Что-то не так?» – спросила Маделев. Тетя взяла себя в руки. «И как это отразится на величине моей вины?» – спросила она, опустив взгляд. «Никак, если вы отработаете, как положено, все 9 лет. Во Фризии в последние годы появилось слишком много темных магов. Бегут на север, словно могут найти там найти спасение от всего, что они сотворили по всей стране». Губы тети исказила кривая усмешка. «Вы будете исключением, Цицилия. Надеюсь, вы это хорошо понимаете». Тетя кивнула. «Эгихард, пора». Я почувствовал, как руки волшебницы легли мне на плечи и она развернула меня к себе. К этому моменту ни на моем лице, ни в глазах не осталось ни единой эмоции. Лишь внутри бушевал пожар, который я подавлял, сдерживая дыхание, и под конец почти не дышал, лишь бы смять его в огненный комок, превратить в крошечную искру. Искру, которая, когда придет время, вновь превратится в огненный смерч. «Харди, Харди, ты меня слышишь?» Показалось, что сжимающая мне плечи Маделев принялась меня трясти. Причем встряска была настолько приличной, что я в недоумении подумал, как это возможно при ее хрупком телосложении. Я открыл глаза и уставился на Финбара, который тряс меня за плечи. «Ну, наконец-то!» Кузен отошел и уселся напротив. Я, еще толком не пришедший в себя после сна, с непониманием обвел взглядом каюту, в которой мы находились. За иллюминатором была сплошная чернота, ощущалась крепкая качка, а о борт лодки с шумом разбивались волны. «Я что, так долго спал?» – спросил я. «Ага, ты спал почти трое суток», – пробасил Финбар. «Никто тебя добудиться не мог. Даже этот волшебный карлик, что тут работает матросом. Это не карлик, Барри, а дух корабля, его талисман», – сказал я, садясь на койке. «Относись к нему с уважением, если не хочешь, чтобы наше судно потонуло. Да оно и без того скоро пойдет на дно», – пробурчал кузен, кивнув в сторону иллюминатора. «Уже 5 часов как штормит, и капитан говорит, что станет еще хуже». Я хотел было возразить, но тут обнаружил еще кое-что. «Да чтоб вас черти сожрали», – выругался я. Финбар посмотрел на меня с непониманием. «Защита. Защита, которую, как я был уверен, уничтожили в Бларне, снова на мне», – пояснил я. «И я был в этом уверен», – с изумлением произнес Финбар. «Я тоже видел. В кафе около Баллидов те 4 идиотов пробили в ней брешь, но в Бларне антимагическим оружием ее разнесли в клочья. Как такое может быть? Похоже, это очень сложное многоуровневое заклинание. Точнее, их несколько. И какое-то из них наверняка использует мою же внутреннюю силу для восстановления защиты, если та разрушается». В каюту постучали. Дверь едва приоткрылась и нас обдала солеными холодными брызгами. Внутрь спешно проскользнул Клабаутерман и захлопнул дверь. С его ярко-желтого дождевика текло. В зубах была зажата угасшая трубка. Он вытащил ее изо рта, сунул в карман. «Проснулся, Харди», — произнес он. «Хорошо. Что с прогнозом погоды, Тим?» «Я бывал в штормах и пострашнее», — ответил он. «Но этот, я еще не уверен. Но мне кажется, в нем есть какие-то отголоски магии». Мы с Финбаром переглянулись. «Чем ближе к берегу, тем шторм сильнее. Так что мы пока отошли подальше. Сейчас снова легли на курс до Нардини. И сколько еще до острова? При таком волнении через пару часов должны добраться. Если ничто не помешает и шторм не усилится». Я глянул на часы. Стрелки приближались к 8 утра. «Пойду, скажу, чтобы нам сделали завтрак». Финбар поднялся со стула и вышел наружу вместе с старым Клабаутерманом. На меня снова полетели брызги. Я смахнул их с лица и пошел в ванную комнату умываться и приводить себя в порядок. Когда я переоделся, вернулся Финбар, наполовину промокший. Протянул мне дождевик. «На твой рост не нашлось, что ли?» — поинтересовался я. «Тут и на твой едва нашлось. Я-то как-нибудь обойдусь», — отозвался кузен. «Что думаешь насчет того, что сказал корабельный дух? Про отголоски магии?» Я надел дождевик и пожал плечами. «Может быть, просто показалось. А может, кто-то хочет, чтобы я не доплыл до Фризи». Мы вышли на палубу. Паруса были убраны и судно шло только на моторе. Тьялк прилично качало. Но мы оба вполне успешно добрались до кают-компании, уселись за стол. Дверь камбуза приоткрылась. Оттуда высунулся Кок, и уже через минуту перед нами оказалась еда. Я молча позавтракал, думая о том, что мне открылось в очередном сновидении. Мне очень хотелось найти Цицилию и потолковать с ней до того, как я начал бы задавать вопросы во Фризской гильдии магов. А посещение последней, похоже, было неизбежным. Главное, чтобы они не вздумали себя вести так же, как и с коллеги из Ирландии. Финбар, давно закончив с завтраком, дремал, не дождавшись от меня разговоров. Я не спеша пил кофе, прокручивая варианты переговоров с фризскими магами, и что-то приятных картин у меня не вырисовывалось. Дверь кают-компании приоткрылась. Внутрь проскользнул корабельный дух. «Подходим к Нардини», — сообщил он. «Шторм подутих, так что сможем причалить». Я толкнул Финбара в плечо, разбудив, и мы вышли на палубу. Тьялк, тип традиционных парусных судов во Фрисландии, изначально служили для грузоперевозок. В настоящее время моторизованные часто используются как яхты и для перевозки туристов. Глава 8. Темнота таяла, уступая место хмурому от непогоды утру. Ветер гнал рябь по черным волнам, впитавшим цвет грозового неба, и бросал нам в лицо соленые брызги. Тьялк вошел в гавань, приблизился к пристани. Матросы бросили канаты, пришвартовали судно. Мотор заглох. Метрах в 20 от места нашей швартовки я увидел пару офицеров морской магической полиции. Выругавшись про себя, повернулся к Финбару. «Барри, побудь на корабле». «Почему?» «Я не знаю, что у нас в законодательстве сказано насчет оборотней». Финбар уставил на меня свои желтые глазищи, в которых отразилась растерянность. «В Имдене, по крайней мере, я знаю местных полицейских. Там уверен, проблем не будет. Но ты уверен, что тебе не понадобится помощь?» — спросил он. «Нардине очень маленький остров, и скорее всего, мы с Тимом не уйдем дальше территории порта, так что не стоит обо мне беспокоиться», — я поглядел на него с насмешкой. «Ну да, после того, как ты уделал хозяина земли и чуть не уничтожил духа реки, чего мне о тебе беспокоиться?» — пробурчал Финбар. «Особенно когда...» — я глянул на него, нахмурившись, и он смолк. «Ты же знаешь, когда лучше промолчать», — произнес я и, кивнув подошедшему к Клабаутерману, держащему в руке керосиновый фонарь, спустился по сходням. Мы подошли к полицейским. «Доброе утро, господин Райнер Найер, Тим», — поприветствовали нас. «Добро пожаловать домой». Я взглянул на них немного удивленно, так и не успев отдать им паспорт, уже раскрытый на развороте с печатью Объединенного Совета Гильдии. «Паспорт ваш не нужен. Можете идти». Они отметили что-то в своих записных книжках и ушли в сторону здания береговой пограничной службы. Клабаутерман посмотрел на меня, прищурив глаза, и, пыхнув трубкой, сказал: «Становишься известной личностью, Харди». «Даже не знаю, хорошо это или плохо», — отозвался я озадаченный. «Я много плаваю. Пограничную службу знаю давно. Обычно им всем рассылают фотографии особо важных персон. Ты хотел сказать преступников? Ну почему же? При мне, конечно, ловили несколько раз опасных темных магов, но несколько раз нам доводилось перевозить путешествующие инкогнито князей. У тех тоже не проверяли документы». «Ну-ну», только и сказал я. Тим повел меня дальше, в самый конец пристани. Там, вдалеке от всех остальных судов, стоял пришвартованный старый облезлый тьялк. Краска облезала с деревянных бортов. Само судно было перекошено, нос задран, а корма частично погружена в воду. Паруса, которые никто не убрал и в которых зияли прорехи, почернели от сырости и хлопали на пронизывающем ноябрьском ветру. Я поежился, натянул капюшон дождевика на голову, когда по макушке затарабанил начавшийся ливень. Тим, пыхая трубкой, процедил сквозь зубы ругательства и, прикрывая огонь ладонью, чтобы трубка не погасла, огляделся. Потом указал куда-то. В стороне от пристани, у стены одного из портовых зданий стояла деревянная бочка, на которой сидел, срючившись, еще один клабаутерман, с седой головой, съехавший на бок матросской вязаной шапочки, поеденной молью. В руках его была зажата бутылка со шнапсом, к которой он время от времени прикладывался. Тим неодобрительно покачал головой, и мы подошли к старому выпивохе. «Здравствуй, Дагмар», — произнес Тим. «Я привел господина Гихарда. Он маг и, надеюсь, сможет помочь твоей беде». Клабаутерман по имени Дагмар поднял на нас замутившийся взгляд. Я подумал, что ему надо бы капнуть отрезвляющего зелья из моего флакончика. Но тот вдруг вытаращил на меня глаза и, похоже, прекрасно протрезвел без помощи эликсира. «Он же темный маг. Ты видел, какая у него темная аура?» — воскликнул Дагмар изумленно. «Вообще-то, черный», — уточнил я. Человечек отшатнулся, явно собираясь задать стрекача, но вместо этого свалился с бочки, разбив себе нос и заодно бутылку со шнапсом. Тим, достав платок, помог товарищу подняться, приложил платок к лицу, усадил его обратно на бочку, что-то быстро зашептал ему на ухо. «Господин Гихард, простите меня за невежество», — пробормотал Дагмар. «И если вы сможете помочь, я не знаю, как мне вас отблагодарить. Давайте-ка я сперва взгляну на ваш корабль», — заметил я, хотя он наполовину затонул. «А когда отлив, Тим?» «Уже идет. Как думаешь, сядет на мель?» «Сядет. Это заброшенная часть гавани, и тут давно не чистили дно от ила». Оставив Дагмара сидеть на бочке, мы вернулись к злополучному тьялку. «Что с капитаном и командой?» — поинтересовался я, глядя, как мельчает в заливе. «Капитан, и он же владелец судна, тоже пьет, а команда давным-давно уволилась и работает на других кораблях. Давно, что, из светлых магов никто не помог. Приходил один». Тим неодобрительно покачал головой, поглядел на корабль и сказал, что капитану просто пить меньше надо. «Хм». Я посмотрел на корабль, опустившийся на песочный донный нанос, отметив, что днище судна густо заросло ракушками, а в левом борту прогнили доски, и там зияла приличных размеров дыра, через которую сейчас выливалась набравшаяся во время прилива вода. Я спрыгнул на палубу. За мной последовал Клабаутерман. Тим зажег керосиновую лампу, когда мы начали спускаться с палубы в кают-компанию. Мы обошли судно, осмотрели все каюты, камбуз, трюм и прочие помещения. Везде было сыро и промозгло, пахло солью и гниющими водорослями. В руке я сжимал ключи от бронка. Проклятие, что лежало на корабле, было слабым, почти незаметным. Но оно медленно, как вода, наполняло своей тьмой трюм, тянуло ко дну, разрушало. Но я все никак не мог понять, где источник. Ни выведенных где-либо магических слов, ни следа от произнесенного вслух заклятия я не видел. Пока, вернувшись в кают-компанию, не споткнулся о жестяную банку, с грохотом покатившуюся по полу. Я наклонился, поднял банку, поставил на стол. Сверху имелась прорезь для бросания монеток. Похоже, это была банка или для пожертвования, или на чай команде корабля. Я достал нож и, разрезав тонкую жесть, высыпал на стол монеты. Выудил из кучки одну пфенинговую. Однако, только и сказал я, вглядываясь в позеленевшую медь. «Что там, Харди?» — спросил Тим, поставив керосиновую лампу рядом на столе. Капитан одолжил приличную сумму своему другу, тоже владельцу судна. У того дела шли не очень, и он хотел продать старый тьялк и купить новый. Да вот только утопил старый корабль вместе со всей суммой. А когда ему спустя время напомнили про долг, он ничего лучше не придумал, как попросить знакомую темную ведьму наложить на корабль проклятие, чтобы и его другу было плохо. Тим нахмурился. «Я понял, о ком ты, Харди?» Клабаутерман задумчиво выдохнул колечко дыма. «Видимо, он и ведьму с деньгами обманул, утонул месяца три назад. Я подул на монету, и она рассыпалась песком в моих пальцах. Жаль, что наши пути не пересеклись раньше», — произнес Тим, обведя нутро судна мрачным взглядом. «Корабль все равно уже пришел в негодность. Я могу отменить действие проклятия», — произнес я. Тим уставился на меня с неверием. «Это действительно возможно? Что мешает попробовать?» Я едва заметно улыбнулся. Пальцем я стал вычерчивать морозные символы в воздухе. Вокруг нас послышался треск, словно рассыхалось дерево. Ярче разгорелся керосиновый фонарь Тима, высветив, как пропадают пятна плесени на деревянной обшивке кают-компании, как стены и мебель снова покрываются свежей краской, блестят, словно только недавно лакированные и отполированные. Чихнул и заработал мотор, и почти тут же смолк. Мы поднялись наверх. Паруса, теперь уже без единой прорехи, казались кипенно-белыми на фоне черного неба. На самом краю пристани стоял Дагмар и смотрел на происходящее, разинув рот. Взглянул на нас и, опомнившись, засуетился, сбросил сходни, чтобы мы смогли подняться. Выбравшись на пристань, я бросил в руки Дагмару крошечный флакон. «Давай одну каплю в сутки твоему капитану, излечишь от алкоголизма. Как я смогу отблагодарить тебя?» — едва слышным голосом выговорил Дагмар. «Мне ничего не надо». Хотя, я недобро улыбнулся и увидел, как Клабаутерман бледнеет. «Не пугайся. Для тебя, сущий пустяк, напиши во Фрисскую гильдию благодарность. Ну и если там еще будет жалоба на того светлого мага, который не смог решить проблему, будет совсем замечательно. Очень хочу посмотреть на лица высших светлых». Дагмар недоверчиво переглянулся с Тимом, потом вновь посмотрел на меня. «Сегодня же напишу. Огромнейшее спасибо, господин Гихард. На чье имя мне послать письмо в гильдию?» «На имя Маделев Холивейн». «Запомнил?» Дагмар кивнул. «Пойдем, Тим». Клабаутерманы пожали друг другу руки, и Дагмар поспешил куда-то. Скорее всего, приводить в порядок своего капитана. Я и Тим вернулись на наш тьялк. Финбар, дожидавшийся на нас на палубе, явно испытал облегчение, что на этот раз обошлось без приключений, и пошел переодеваться. Ливень промочил его до нитки. Я же спустился в кают-компанию. С палубы доносились команды капитана. Заработал мотор, и судно отчалило. Когда мы вышли из гавани в Ваттовое море, я поглядел в иллюминаторы. По правому борту песчаными полосами вытянулись Фрисские острова, а по левому был виден берег материка. Шторм стих. Дымденет Ялк доберется часа через два, если будет иди на одном моторе. А если поставит паруса, то и того быстрее. Я задумчиво смотрел на левый берег. Дамба, протянувшаяся вдоль всего побережья, скрывала собой практически все. Были видны только вход в порт Нардина, старого портового города, да черепичные крыши самых высоких зданий. Потом снова потянулся унылый берег, заросший высокой травой. В кают-компанию спустился Финбар. «Харди, если по вашему закону оборотни уничтожают, что тогда делать?» «Тогда им придется изменить законодательство. Ну или поставить в твой паспорт печать наподобие моей». Финбар посмотрел на меня с недоверием. «Я не просто так получил печать от Объединенного Совета Гильдии Магов», — заметил я. «Им придется со мной считаться». «А если ирландские маги на тебя нажалуются?» — спросил он. «Обязательно нажалуются», — я кивнул. «Только вряд ли их жалобы на что-то повлияют. Они сами заварили всю эту кашу, но мои слова уверенности Финбарру не добавили. Он по-прежнему выглядел растерянным, что-то нервничаю, и есть от этого жуткая охота, произнес он и заглянул на камбуз. Через 10 минут кок принес ему огромный стейк, и Финбар, довольный, приготовился сесть за стол и вдруг замер, уставившись в иллюминатор. «Харди, там тюлени!» — воскликнул он. «И что?» — Финбар поглядел на меня. «Ты же слышал про селке, ирландских тюленей и оборотней, готов поклясться, что это они!» Он ткнул в сторону иллюминатора. «У нас на Ваттовом море просто тюлени», — ответил я. «Они всегда лежат на отмелях во время отлива. И огишки тут тоже водятся. Да, эти, клянусь, на меня смотрят, все одновременно. И совсем не по-доброму». Я, нахмурившись, приподнялся с дивана, чтобы посмотреть на следивших за кузеном тюленей, но увидел только пустую песчаную отмель. Финбар вытаращил глаза. Они как будто что-то почуяли, в один миг сиганули в воду. Я обвел взором стального цвета воды Ваттового моря. Однако ни одна тюленья голова среди волн не мелькала. Даже чаек и прочих птиц видно не было. «Пойду на палубу, посмотрю», — сказал я. «Поешь, присоединяйся. Там же дождь». Я только пожал плечами и, накинув дождевик, вышел из кают-компании. Я прошел на нос, потом на корму, оглядывая морское пространство вокруг корабля, но никакого намека на какую-либо живность не наблюдалось. Через несколько минут на палубу вышел Финбар, раздобыв где-то огромный черный зонт, который он запихал под мышку. В руках он держал по чашке с кофе. Отдав мне одну, раскрыл зонт, чтобы уберечься от моросящего дождя. «Да уж, погодка у вас ничуть не лучше, чем у нас», — заметил он. «Сейчас ноябрь». Он покивал, обвел глазами пространство, рыща взглядом по волнам. «Харди, ты не веришь, что я видел селке? Ты однозначно видел тюленей, надеюсь, обычных». Я указал ему на берег, где наверху дамбы ярким пятном на фоне зелено-бурого побережья выделялся маяк, раскрашенный желтыми и красными полосами. «Это Пильзумерский маяк, где-то за ним недалеко мой дом, в котором я прожил 9 лет. Ты говорил, что тебе принадлежат замки», — заметил Финбар. «Большинство из них на юге и в центре страны. Почему ты не жил там? Это один из вопросов, который я намереваюсь задать высшим светлым. И это далеко не главный вопрос. Надеюсь, скоро все окончательно прояснится». Тьялк входит в устье реки Эмс. «Через полчаса причалим. Заберу со стоянки свой внедорожник и поедем собирать вещи. Ну и в гильдию надо будет наведаться перед отъездом. Будешь переезжать отсюда, в замок, тот самый, про который говорила Шинану?» «Да». Тьялк неспешно поворачивал к устью, образующему широкий залив, входя в обозначенный буями фарватер. Внезапно резко потемнело. Порыв необычайно резкого ветра стащил капюшон с моей головы, надул дождевик как парус. Зонт Финбара, вырванный из его рук, взмыл вверх и улетел куда-то к облакам. Мы невольно задрали головы, провожая его взглядами. Наверху сгущались тучи, все больше заслоняя дневной свет. Ваттовое море тоже в один миг сделалось чернильно-черным, отражая цвет неба. Порывы ветра усиливались, поднимая волны и усиливая качку. «Черти вам в глотку», — выругался я, сжимая в руке ключи от бронка и отыскивая источник колдовства. То, что эта неприрода вдруг разбушевалась, я нисколько не сомневался. Судно подбросило на волне, и оно рухнуло обратно в море, подняв стену брызг. Мы с Финбаром вцепились в канаты, чтобы не вывалиться за борт. «Тим», — позвал я, — «ты что-то видишь? Кто колдует?» Рядом со мной возник Клабаутерман. Выскочившие на палубу матросы взялись спешно убирать паруса, поставленные еще в Нардине, но в этот миг нас накрыло водяным валом. Когда вода схлынула, я, закашлившись, обнаружил, что всех матросов смыло за борт. Рядом выплевывал воду Финбар. «Тим исчез. Что происходит, Харди?» «Кто-то определенно напрашивается на большие неприятности», — процедил я сквозь зубы. В этот миг из черной водяной горы вылетело что-то огромное серебристого цвета, шлепнулось на палубу. Мы с кузеном уставились на огромного трехметрового тунца, бьющего хвостом. Нас снова накрыло валом. А когда вода схлынула, из моря стали выпрыгивать другие тунцы, засыпая палубу своими телами. Тьялк, мгновенно осев под многотонным грузом, зачерпнул бортом воду. «Барри!» — крикнул я. Финбар понял мгновенно. Хватая тунцов за хвосты, стал выкидывать их прочь, но их тут же насыпалось из моря столько же. Я, цыдя проклятие, вывел первое пришедшее на ум заклятие, и через миг огромные рыбины превратились в мелкую сельдь. Финбар поскользнулся и, грохнувшись на палубу, утонул в получившемся бассейне из шпрот, вынырнул оттуда с диким взглядом. «Чертова килька, я ее терпеть не могу». Судно опять подкинуло на валу, и Финбара едва не смыло за борт, вместе с потоком рыбы. Я едва успел схватить его за шиворот. «А мне нравится, особенно поджаренное», — недобро посулил я, продолжая отыскивать того, кто устроил нам колдовской шторм. Но никакой магии не ощущалось. Вот проклятие. Похоже, мои враги успешно затаились, и у них получалось действовать издалека. Там опять тюлени. Я обернулся, успел выхватить взглядом среди бушующих волн тюленей силуэты. Наверняка, маги использовали тюленей для удаленного колдовства. И тут же сквозь рев штормового ветра я расслышал клекот чаек. Я поднял голову к грозовому небу. Едва разглядел в вышине среди тьмы туч мелькающие птичьи силуэты, закручивающиеся по спирали, как смерч, и понял, что за мной наблюдают с помощью чаек. Немедля я вывел огненные символы. Небо отозвалось электрическим треском, осветилось синими вспышками, и на нас посыпался град из мертвых птиц. Я произнес еще одно заклятие, которое должно было избавить нас от тюленя, и увидел, как синяя молния, разбегаясь вокруг нашего судна плотной сетью и пронзая толщу воды, высветила там еще одно существо, огромное, черное, застывшее в ожидании добычи. «Харди!» — в ужасе завопил Финбар. В этот момент чешуйчатое тело обвило меня и утащило под воду. Тройное кольцо плотно прижало руки к телу, что лишало меня возможности достать охотничий нож. Я прокусил губы. Облако крови, которое было отчетливо видно во всей еще светящейся от молнии воде, коснулось змея, что утаскивал меня в глубину, но уничтожающего эффекта не произошло. «Да чтоб тебя!» — мысленно выругался я, чувствуя, как кончается воздух и начинают трещать ребра. Пасть морского монстра распахнулась. Возникшее при этом течение потащило меня и змея прямиком в глотку, что была размером с пещеру. Внутри меня всколыхнулся яростный, злой пожар. Я расцарапал себе ладони и запястья о чешую, обвивавшего меня змея. Кровь, вытягиваясь в тонкие нити, заструилась прочь алыми ручейками, пронзая водную толщу так, словно море обретало систему кровеносных капилляров. Нити заняли все пространство вокруг чудовища, а потом ярко вспыхнули золотом. Вода вокруг нас, закипев, забурлила. Миллионы пузырьков устремились наверх. Змей, что удерживал меня, ослабил хватку, а потом и вовсе выпустил, извиваясь, словно огромный дождевой червь. Морской монстр, давно позабыв обо мне, тоже извивался в агонии. Пузыри воздуха становились все крупнее и все быстрее выталкивали меня на поверхность. Наконец я вынырнул и сделал спасительный вдох. Шторм давно утих, но вода бурлила от вырывающегося на поверхность воздуха. Над водой висел белый и густой, как молоко, туман. Я огляделся. Тьялка нигде не было видно. Глава 9. «Барри», — позвал я. «Мы тут», — услышал я Финбара откуда-то из туманного месива. Я погреб в направлении голоса. Метров через 10, достигнув корабля, я замер в удивлении. Корпус Тьялка ушел под воду. Над поверхностью торчала только крыша капитанской рубки, да мачта. На гафеле мачты прямо под корабельным флагом сидел Финбар вместе с Клабаутерманом. У обоих по лицам катился пот. Кузен вытаращил на меня глаза. «Вы зачем туда забрались?» – спросил я. «Так вода же градусов 100. «Ты как не сварился?» – изумился Финбар, а потом, нервно дернувшись, чуть не свалился вниз, но успел схватиться за фалы. Рядом со мной всплыло тело змея. В длину он оказался около 20 метров. Но потом я понял, что Финбар испугался не этого. Чуть в стороне горой вздыбился всплывший труп морского дракона. Уродливая голова напоминала голову морского черта, с многочисленными наростами, покрытыми мелкой чешуей. Открытая, обращенная к небу пасть, имела три ряда зубов, как у песчаной акулы, длинных, кривых и острых. Выкоченные сварившиеся белки глаз были размером с футбольные мячи. На концах раскинувшихся во все стороны лап между когтистых пальцев находились перепонки. Я поглядел на хмурого Клабаутермана. «Что с командой, Тим?» — спросил я, уже зная ответ. «Всех смыло за борт, когда пытались убрать паруса. Капитана и Кока тоже. Сожалею, Тим». Он мрачно кивнул. «Как будем выбираться, Харди?» — спросил он. «Я держу корабль на плаву из последних сил. Моя магия кончается». В этот миг я хлебнул воды и понял, что все мои силы тоже исчерпаны вместе с вытекшей в море моей кровью. Я вцепился в труп змея, как в спасательный круг, доплыл до борта и, перевалившись через него, встал на палубе по пояс в воде, извлек из кармана ключи от бронка. К счастью, они не вывалились и не пошли на дно, когда меня в море утащил змей. Черпая энергию из ключей, я вывел заклинание. Чихнул где-то под водой мотор, заработал и судно, сдвинувшись с места, поплыло. Но корпус так и не поднялся, оставшись погруженным. «Ты рулить кораблем умеешь?» – спросил Финбар. «Ходить на корабле», – поправил его Тим. «Это умеет каждый, в ком течет кровь фризов. С тех пор, как прошел курсы 2 года назад, этим не занимался», – заметил я, но пошел в рубку и почти тут же высунулся обратно, чтобы сообщить. «Термометр показывает 50 градусов. Вода остывает. Скоро сможете спуститься». Сам я вообще не ощущал, что вокруг меня был разлит кипяток, хотя вода казалась более теплой, чем можно было ожидать в ноябре. Проверив навигационные приборы, я положил судно на нужный курс, поскольку в чертовом тумане было абсолютно ничего не видно. Тьялк медленно подходил к Мдену. Туман, по-прежнему густой и непроницаемый, даже не думал рассеиваться. Я подумал, что может и к лучшему, никто не увидит наш странно плывущий полузатонувший корабль. Вытянуть его из воды заклинаниями почему-то не получалось. Видимо, я все же израсходовал все силы. Хотелось закрыть глаза и спать, но я заставлял себя оставаться в сознании. Тим, похоже, чувствовал себя примерно так же. Клабаутерман, осторожно спустившись на крышу рубки, уселся там по-турецки. Финбар последовал вслед за ним, потрогал воду и, соскочив с крыши, ушел на нос. «Знаешь, Харди, где мы плывем?» — сказал он. «В самой большой, когда-либо существующей тарелке рыбного супа». Он выловил из моря плавающую кверху пузом сварившуюся рыбу, понюхал и, поморщившись, бросил обратно. Из тумана проступил красный приземистый маяк, установленный на краю западного мола. Тьялк вошел в узкую гавань Мдена, миновав автоматическую систему шлюзов. Еще через несколько минут мы наконец достигли причала в самом центре города. «Тим», — позвал я, не увидев Клабаутермана. Оглядевшись, я обнаружил его лежащим на крыше рубки. Смуглое, задубевшее от морских ветров лицо старика сделалось зеленовато-бледным, да и сам он словно начинал просвечивать. Я понял, что дело плохо. Вся магия Клабаутермана ушла на поддержку корабля от затопления. Еще чуть-чуть, и он бы просто развоплотился. «Эй, старина, очнись!» Я похлопал Тима по морщинистым щекам. «Проклятие!» Я обернулся к Финбару. «Брось сходни и пришвартуй судно. Если корабль сейчас утонет, Тим точно не выживет. Поживее, Барри!» Кузен кивнул, бросил канаты, спрыгнул на причал, закрепил их на кнехтах. Следом установил сходни. Я осторожно стащил Клабаутермана с крыши, передал его, оказавшегося почти невесомым, Финбару, и сам, выбравшись по сходням, опустился на землю и привалился спиной к чугунной тумбе кнехта. Глаза начинали закрываться. «Барри, притяни канаты сильнее. Может, со своей новой силой вовсе вытащишь корабль из затопленного состояния?» — поинтересовался я. «Хаем, попробую, конечно». Финбар из всех сил потянул за один из канатов. Тьялк перекосило на один борт, и мы увидели огромные наросты ракушек на дне судна. «Теперь понятно, что мешало. Не заметил, что нам еще и тут напакостили», — процедил я сквозь зубы. «Думаешь, это Шинан все устроил со своими магами?» «Нет, Ингус не самоубийца. А вот оставшиеся магистры, вполне». Я протянул Финбару ключи. «Найдешь мой старый след, забери со стоянки внедорожник и пригони сюда. Тут недалеко». «Харди, ты как?» — обеспокоенно спросил Финбар. «Нормально. Давай иди уже. Нам Тима вытаскивать надо». «А пограничная полиция?» — спросил Финбар. «Ты тут кого-то видишь?» — спросил я. «Вот я и не вижу. Но если что, говори, что ты мой кузен и что под моим покровительством». «Хорошо». Финбар принюхался и ушел. Через 10 минут он уже вернулся на внедорожнике. «И еще, тебе придется перетащить весь архив». Финбар, кивнув, запрыгнул на накренившийся корабль и скрылся в полузатопленном трюме. Где-то со стороны моря послышалось ворчание мотора. Я распахнул глаза, поняв, что на несколько мгновений провалился в дрему. Из тумана к пристани подошел небольшой быстроходный катер. Из него выбрались 2 темные худенькие фигуры и, стуча каблуками по деревянному настилу и катя выгруженные чемоданы, направились в город. Они прошли мимо, не заметив меня и ругая капитана катера за то, что слишком долго добирался до Мдена. Я пару мгновений с удивлением пялился им вслед. «Сирши, Ринни, вы что тут делаете?» — спросил я. «Харди», — завопили они от неожиданности. Через миг кузины вернулись, с удивлением уставились на меня, потом присели рядом. «Что случилось, Харди? Ты в порядке?» Сирша с беспокойством приложила к моему лбу ладонь. «Ты ледяной, Как? Она не смогла подобрать слов. Вы ничего странного не заметили, пока плыли? Поинтересовался я. Кроме тумана, нет. Ну и рыба дохлая везде плавает. Из трюма выбрался Финбар, уставился на кузин. А эти ведьмы что тут делают? Пробасил он. Фу, как грубо, Барри, фыркнула Ринни. Да, вы не ответили, напомнил я. Ну, замялась Ринни. Наши матери решили отправить нас к тебе, чтобы мы были в надежных руках. Я воззрился на них, а меня никто не захотел спросить. Поинтересовался я и увидел на их лицах обиду. Правда, вы сейчас еще на меня обижаетесь? Вас же ветром сдуло, после того, как вы получили чеки от Даллана. На самом деле, мы все жутко испугались, Харди, тихо произнесла Сирши, опустив взгляд. Тебя испугались, а сейчас уже нет, не бойтесь, очень зря. Я поднялся и, сделав глубокий вдох, уселся в машину за руль. Не сердись, у нас такое началось в Ирландии, что матери решили, что с тобой безопаснее. От последней реплики я чуть не расхохотался, но вместо этого хмуро на них поглядел. Некогда сейчас разбираться. Ринни, помоги Финбару. Сирши, возьми старика, это Тим, корабельный дух, перенеси его в машину. Лечить не умеешь? Случайно? Нет. Я посмотрел на нее с крайним неодобрением. Сирши осторожно перенесла Тима, уложила на заднем сиденье, устроилась рядом. Мы же темные ведьмы, Харди. Я покивал, будто я и сам не знал этого, но настроение у меня что-то катастрофически испортилось. Я отвернулся от нее, наблюдая за тем, как Финбар и Сринни перетаскивают коробки архива в багажник. Вскоре они забили его полностью, с трудом впихнув туда чемоданы кузины мой, а пару последних коробок архива пришлось бросить под заднее сиденье. Финбар уселся рядом со мной, устроив на коленях свою дорожную сумку, которая уже никуда не помещалась. «Дурдом», – прокомментировал я, – «придется потом прицеп цеплять». «Куда теперь?» – спросил Финбар. «Тима в себя приводить, да и меня не помешало бы». Я вывел внедорожник с пирса, повел его по практически пустынным улицам. Имден тонул в тумане, пешеходов и машин почти не было, и я вспомнил, что сегодня воскресенье. Проехав 5 минут, я остановился у небольшого домика на самой окраине города, окруженного аптекарским огородом с одной стороны и садом, с другой. Вышел из машины и позвонил. Дверь распахнулась и на меня с изумлением уставилась Тея. «Харди, привет, ты одна?» Ее глаза еще больше распахнулись. «Ты сейчас шутишь?» «Надеюсь», она смолкла, переведя взгляд на выбравшихся из машины моих родственников. «Это мои кузены. Еще с нами Клабаутерман, которого надо спасти». Я привалился к стене и мне показалось, что я на мгновение вырубился. За этот миг ощутил теплую ладонь Теи, которая легла мне на лоб, а потом на запястье. «Харди, тебя самого надо спасать, у тебя пульс никакой. И почему ты и твой кузен в мокрой одежде?» Прошептала встревоженно Тея и с опаской посмотрела на компанию родственников. «Они все из темных, конечно, заходите уже. Мы прошли на кухню-гостиную. Займись сперва стариком. Я держусь», — произнес я. Тея поглядела на меня в сомнении, но кивнула и перевела взгляд на кузин. «Будьте как дома, и заварите чай. В первую очередь Гихарду, вон из той красной банки. Заваривать 5 минут. Дайте ему выпить минимум 3 чашки. Тея взяла из рук Сирши Клабаутермана и ушла в другую комнату. Кузина посмотрела на меня, а вспомнил, что им нужно перевести то, что сказала Тея. Рин неспешно поставила чайник на плиту, а Сирши достала красную банку с набором лекарственных трав, засыпала в заварочный чайник. Я плюхнулся в кресло у горящего камина. Через некоторое время Сирша передала мне чашку с чаем. Мне показалось, что я выпил кипяток за минуту. «Харди, тебе надо снять мокрую одежду», — сказала Сирша. «Давай помогу». Она стащила с меня пиджак. В этот момент вернулась Тея и, решительно оттеснив кузину, произнесла: «Дальше я сама, спасибо», и принялась расстегивать мне пуговицы на рубашке и вытаскивать запонки. «Я соскучился», — прошептал я, с легкой насмешкой глядя на недоброе пламя в ее зеленых глазах. «Неужели?» — спросил Тея, склонившись ко мне. «Кто эти девушки, Харди?» «Я уже сказал, мои кузины. Можно подумать, я не знаю, как смотрят на тебя девушки, с которыми ты. Тебя это раньше не беспокоило, ты меня раньше не обманывал. Но это правда, они действительно мои кузины». Тея посмотрела на меня, потом возвела очи к потолку. Слов у нее, видимо, не нашлось, но мне было смешно. «Как Клабаутерман?» — спросил я. «Давно знаю Тима», — произнесла Тея. Крепкий старик, но сил магических у него почти не осталось. Дала ему специальные отвары. Он выкарабкается. Спасибо. Это моя обязанность, Харди. Те глядела на меня встревоженно. Что случилось? Ты что, в море был? Это долгая история. Тия взяла меня за запястье. Через несколько мгновений на ее лице отразился испуг. Харди, ты как себя чувствуешь? У тебя пульс 10 ударов в минуту. С таким даже маги не живут. Ух ты, пойдем со мной, сможешь? Тихо спросила она. Ты за кого меня принимаешь? Тия, я нахмурился я. Ты чуть не отключился, когда позвонил мне в дверь, заметила она. И у тебя нездоровая бледность. Я поднялся из кресла. В теле ощущалась слабость и захотелось опуститься назад и дремать, глядя на огонь в камине. Но Тия потащила меня вглубь дома. Мы прошли мимо ее рабочего кабинета, в котором я увидел шкафы, заполненные книгами и стеклянными банками с травами, а также закутанного в плед и спящего на койке Клабаутермана. Тия привела меня в спальню, стащила наконец с меня мокрую рубашку. Ее рука легла на ремень от брюк. «Можно? Разве я когда-то был против? Харди, ты невыносим. Но сейчас не время думать о сексе. Вряд ли гильдии понравится, если ты со своим низким пульсом помрешь в моей постели. Мама отругает», — хмыкнул я, прищурив глаза в насмешке. В зеленых глазах Тии отразилось непонимание. «Ты знаешь мою мать, Маделев?» «Знаю». «Откуда?» — с изумлением выдохнула Тия. «Ты же говорил, что не знаешь в Эмдене никого из высших, да и вообще в округе, никого из магов. Цицилия попросила твою мать присмотреть за моим домом и своими приемышами, пока мы были в отъезде. Мою мать, присмотреть за твоим домом ты знаешь, кто такая Маделев?» Я кивнул. Те от изумления, похоже, едва не позабыла о том, что собиралась меня лечить. У меня снова начали закрываться глаза. Она, опомнившись, сняла с меня остатки мокрой одежды и, растерев какой-то согревающей мазью ладони и ступни ног, усадила на кровать и заботливо укутала меня в одеяло. «Не вздумай отключаться. Я сейчас еще чай принесу. Не отключусь». Тия вернулась уже через минуту с полным чайником, дала выпить еще две чашки. Снова проверила пульс. Уже 20. Она изучала мое лицо. «Но я все равно не понимаю, из-за чего. Я бы могла предположить, что у тебя большая кровопотеря, но никаких ран нет». «Правильное предположение. Раны уже зажили и крови я потерял прилично. Не хочешь рассказать? И про Маделев тоже. Это еще одна длинная история. И у меня пока нет желания». Тия, нахмурившись, налила мне очередную чашку чай. Я вдохнул в себя запах трав, приятный и бодрящий. «Когда я приезжала к вам в дом с чаем для подарков, Цицилия мне кое-что рассказала, что ты собираешься уезжать отсюда. Это правда?» «Да, в замок Хайцоллерн». «Замок Хайцоллерн?» – переспросила Тия пораженно. «Тебя что, кто-то из тамошних герцогов позвал в придворные маги?» Я подавился чаем и закашлялся. «Я же черный маг, Тия». «Какой придворный маг? Но с печатью, которая в твоем паспорте, я думаю, это было бы возможно. Даже если бы кто-то до этого додумался, я бы не стал служить никому». «Но...» Тия смотрела на меня, ничего не понимая. «Тогда при чем тут замок?» «Замок принадлежит мне». После услышанного глаза Тии совсем округлились, и я увидел, как она бледнеет. «Теперь я понимаю, о чем толковала Цицилия», — произнесла она едва слышно. «Тетя опять полезла в мою личную жизнь?» Я нахмурился, а потом притянул девушку к себе. «Поедешь со мной? Ты серьезно, Харди? Что тут делать, Тия? Я люблю север и даже это чертово Ваттово море, которое пару раз меня чуть не убило, но не настолько, чтобы провести всю жизнь среди этих аскетических пейзажей. Я хотела накопить денег и открыть в Эмдене аптеку», — произнесла Тия. «Ты говорила, да, но Маделев тебе финансово не собиралась помочь?» — спросил я. Тия покачала головой. «У нас непростые отношения. Ты можешь открыть аптеку в городке, что по соседству с замком», — заметил я. «Или есть еще вариант. У моего дяди в Ирландии была огромная сеть аптек, для которых нанят целый штат травниц. Ты бы смогла ей управлять?» Тия смотрела на меня пораженная. «А что скажет твой дядя на это?» «Уже ничего. Он оставил все это мне в завещании. А мне это добро, честно говоря, вообще не нужно». Тия прижалась ко мне. «Спасибо, Харди, но это все очень неожиданно. Я должна подумать». «Конечно». Я уткнулся лицом в ее золотистые волосы, от которых пахло лавандой, и принялся расстегивать пуговки на ее блузке. «Подожди». Тия поймала мою руку, снова приложила палец к запястью, считая пульс, уже 40, но я бы на твоем месте все же лучше ограничилась бы лечебным чаем. Ну уж нет, я тихо засмеялся, я знаю средство, которое поднимет мне пульс гораздо быстрее. Глава 10. Я проснулся с уверенностью, что упал в бездну. Снова было ощущение льда и морозного воздуха вокруг. Проклятие, прошептал я, оглядевшись и обнаружив себя в доме Теи. Самой Теи рядом не было, но зато около постели я обнаружил свой чемодан. Я поднялся, глянул в окно, за которым увидел темную улицу, по-прежнему заполненную туманом, через который едва пробивался свет фонарей. Нашел на прикроватной тумбочке свои часы. Стрелки Омеги показывали около 6 вечера. «Доброе утро», – произнес я. Впрочем, сон, похоже, пошел на пользу, хотя слабость все еще ощущалась. Я посетил ванную, потом открыл чемодан, оделся и вышел из спальни. В рабочем кабинете Клабаутерман по-прежнему лежал на койке. Дыхание его было ровным, но, видимо, он уже пришел в себя и всего лишь дремал, так как при моем появлении встрепенулся и, открыв глаза, приподнялся на локтях. «Добрый вечер, Харди», – произнес он. «Добрый вечер, Тим», – я присел рядом в кресле. «Ты лежи лучше». Я присмотрелся к нему и понял, что жизни старика уже точно ничто не угрожает. Тея, умница, однозначно вытащила его своими травами и лекарскими способностями с того света. Зеленоватую бледность, что была раньше на лице Клабаутермана, сменила привычная смуглость, типичная для всех, кто постоянно ходит в море. «Тебе бы тоже не помешало, а ты уже вскочил», — Тим улыбнулся, а потом, прищурив глаза и, посерьезнев, спросил: «Как думаешь, чьих рук это дело? Судя по тому, что нам устроили, ты серьезно кому-то насолил. Им придется за это заплатить, в том числе за гибель твоего капитана и команды. Уверен, что заклятие, что едва не утопило мой корабль, принадлежит к высшей магии», — заметил Клабаутерман, продолжая хмуриться. «Как и управление тем чудовищем, и меня это совершенно не радует. Высшие светлые прежде никогда до такого не доходили. Чтобы добиться своей цели раньше, они не позволяли себе жертвовать обычными людьми. По крайней мере, этого никогда не делали наши фрисские маги». Я задумчиво глядел на Тима. Мой ныне почивший дядя, тот еще старый змей, говорил, что в мире магии нет единства, и называл наивными тех, кто считал, что высшие светлые не станут мараться ради достижения своих целей. «И ты тоже так думаешь?» — совсем помрачнев спросил Клабаутерман. «Скоро я это узнаю точно, но подозреваю, что мой дядя был, к сожалению, прав. Власть способна испортить любого, даже того, кто носит белые одежды. А тебя, мне уже дальше портиться некуда», — я, невольно рассмеявшись, поднялся. «Завтра посмотрим, что с твоим кораблем. Любой черный или темный маг подобного не предложил бы», — заметил Тим. «Я всего лишь не люблю оставаться у кого-то в долгу. Даже у друзей», — я протянул ему руку. «Благодаря тебе, Тим, мы все не отправились на дно». Клабаутерман пожал мне руку, и я собрался уходить. «Доротея полчаса назад обещала мне ужин», — заметил он, чуть улыбнувшись. «Но, видимо, закрутилась. Напомни ей, пожалуйста». От ее лечебных чаев у меня проснулся зверский аппетит, как у того морского змея. Не хочу закончить так же, как он. Я засмеялся на его шутку. «Хорошо, Тим, напомню». Я дошел до кухни-гостиной. У плиты хозяйничали кузины. Финбар сидел за столом и, судя по всему, изнывал от безделья. «Ну, наконец-то!» — воскликнул он, увидев меня. «Ты уже в порядке, Харди?» «Вполне. А где Тея?» «Она ушла. Вызвала такси и куда-то уехала. Объясниться у нас не очень получилось, потому что она не знает английского. Про гельский я вообще молчу». «Уехала?» Я нахмурился. «Да». Жестами кое-как объяснила им про еду и готовку. Финбар кивнул в сторону кузин. Сирша и Ринни бросили в мою сторону весьма красноречивые взгляды. Видимо, их очень возмущал тот факт, что я связался со Светлой. На свое счастье, они промолчали. Но меня тревожило другое, куда внезапно сорвалась Тея. «Пойдем со мной, Барри», — произнес я и посмотрел на кузин, прислушивающихся к разговору. «Вы тут останетесь. Приглядите за стариной Тимом и покормите его ужином. Мы все сделаем, Харди», — Сирша кивнула. Мы с Финбаром вышли из дома. На улице было довольно холодно. Туман пах солью и при этом почему-то казался сухим, словно в воздухе висели лишь крошечные крупинки соли без влаги. «Поймешь, куда поехало такси?» — спросил я Финбара. «Да, мы можем даже поехать на машине, но мне придется высунуться в окно». Мы уселись в бронко. Я неспешно повел внедорожник, притормаживая на перекрестках, чтобы Финбар там точно не ошибся с нужным поворотом. Через несколько минут след нас вывел на шоссе, которое вело в сторону Гредзеля, и к моему дому. Я затормозил, соображая, но так и не понял, зачем туда понадобилось поехать Тее. Может быть, узнав, что в моем доме побывала Маделев, она надеялась ее еще там застать. Я повел внедорожник дальше. Из белой мглы проступила заброшенная ветряная мельница. За ней туман стал постепенно редеть. Где-то впереди по низко плывущим черным, все еще не разошедшимся тучам чертил белыми полосами света пельзумерский маяк. Чуть правее него я заметил алые отсветы. Я вдавил педаль газа. Бронко рванул вперед, рыча мотором. Финбар, почувствовав мое настроение, сам напрягся. Еще несколько минут, и я уже отчетливо видел, что это полыхает мой дом, возвышающийся на древнем валу. Когда мы подъехали, от крыши уже ничего не осталось. Одна из стен вывалилась наружу, а за ней сложилась в огромный бушующий костер остальная конструкция. Я вышел наружу, несколько секунд смотрел на пламя, ощущая недавнюю смерть. «Тут запах тея и твоей тети Цицилии», — произнес Финбар, — «и еще толпы каких-то недобрых людей. Все они ушли туда». Он махнул рукой за хозяйственные постройки и сад, огонь их не тронул, а около сарая я увидел машину полиции по делам магии, пустую. Не теряя больше ни секунды, мы с Финбаром поспешили вперед, и с каждым шагом меня все больше затапливала ярость, черная и холодная, как та бездна, в которую я падал в своих сновидениях. Обогнув сад, мы вышли на пастбище и остановились. К ветке старого вяза, одиноко росшего в самом центре поля, привязали веревку. Другой ее конец, в виде петли, обвивал шею директора управления магической полиции Мдена. Полицейский стоял на деревянном чурбане, который можно было бы очень легко выбить у него из-под ног. Лицо полицейского было разбито, одежда порвана и выпачкана в крови. По соседству с будущим висельником соорудили костер. Недолго мудрствуя, люди просто разобрали часть ограды пастбища и врыли шесты в землю, привязав к ним Цицилию с кляпом во рту. Под ноги ей каждый старался набросать побольше сена и хвороста. А потом я увидел Тию. Она лежала без движения всего в метре от сооружаемого кострища. Живот ее был пропорот вилами, и по одежде расплылось широкое кровавое пятно. У меня заледенели ладони, и в этот миг кто-то бросил горящую спичку в костер. Огонь мгновенно занялся соломой, осветив темное пространство и лица палачей алым. «Сжечь проклятую ведьму!» — заорала толпа. Цицилия обвела людей мрачным взглядом. Ее ладони сжались в кулаки, и на лице отражалось презрение и ненависть. А потом она увидела меня. Ее взгляд застыл в неверии. В нем на краткий миг отразилась радость и надежда, которые почти тут же исчезли, уступив место ужасу. Огонь лизнул ей подошвы ног. Она подняла лицо к небу и, наверное, бы закричала. Но у нее вышел только яростный рык. Она вновь взглянула на меня. И в этом взоре не было того, в чем я был уверен несколько мгновений назад. Огонь под ее ногами зашипел, словно его заливали водой, пламя стало угасать. Я медленно двинулся вперед. Цицилия, торжествуя, смотрела в мою сторону. Этого не могли не заметить. Ко мне стали оборачиваться. А вот и племянничек пожаловал. Закричал священник. «Стройте второй костер, хватайте колдуна». Толпа качнулась в мою сторону, но тут же отшатнулась обратно. Вокруг нас возникло зеленоватое свечение, а по земле пошла изморозь. Один за другим гасли светильники в руках толпы, керосиновые и электрические. Еще через миг окончательно угас огонь под ногами Цицилии. В морозный воздух вырвалось облачко моего дыхания. Тихо что-то затрещало, словно кто-то наступал на подернутые льдом лужи. Ближайшие ко мне люди застыли, покрываясь изморозью. Пространство оглушили их душераздирающие вопли. Еще через пару мгновений тела рассыпались, словно что-то невидимое ударило в заледеневшие фигуры.